вас в студии Нина Григорьевна Трегуб и мой первый вопрос к ней. Нина Григорьевна, пожалуйста, расскажите о вашем городе, о вашей церкви. Город Сургут – многотысячный город, город нефтяников. Это город прекрасный, город, который в данный момент процветает, город благоустроенный. Прекрасные дома, многоэтажные дома, 9-этажные, 14-этажные. Прекрасные у нас улицы, зеленые насаждения. Все в зелени утопает в нашем городе. Казалось бы, крайний север, но это благословенный город. Я очень люблю свой город и рада тому, что я снова вернулась в город Сургут. А вы там уже жили раньше? Я раньше там жила, с 82 года по 90 год. Потом вернулась в город Славянск, прожив по 98 год. Мы снова уехали в город Сургут. Я благодарю Господа, что так Господь усмотрел нам дорогу. И мы рады тому, что мы снова живем в городе Сургуте. А церковь какая у вас? Церковь наша, большая церковь, прекрасная церковь. Много братьев, сестер, благословенная церковь наша. В нашей церкви организован христианский лагерь в городе Омске. На лето дети выезжают отдыхать, и лечение проходят, и общение изучают Библию. У нас есть в церкви воскресная школа, где дети познают о Господе. Есть в нашей церкви эстафета, авана. А что это? Это дети занимаются как спортивное у них общение. Всевозможные игры, конкурсы, получают призы. Это довольно интересное общение, игра такая, что даже дети неверующие, они заинтересованы приходить в нашу церковь и присутствовать на этих занятиях авана. Нина Григорьевна, пожалуйста, расскажите о вашем служении в церкви. Я пою в хоре. Я прославляю Господа песнопением. Я очень благодарна Господу, что Бог дал мне такое дарование, чтобы я могла быть в общении хора и вместе со всеми своими братьями, сестрами прославлять Бога. А другим свидетельствуете о Боге? Я несу Евангелие о Спасителе Иисусе Христе, говорю о Господе. Ну и какая реакция города Сургута на проповедь Евангелия? Ну, встречаются слушатели, которые слушают Слово Божье, которые с радостью прислушиваются и уже знают о Господе, и слышали, и интересно с ними разговаривать о Спасителе нашем. А есть такие, с которыми действительно приходится общаться сложно. Ну, остается только молиться нам об этом. Нина Григорьевна, пожалуйста, расскажите, как вы лично пришли к Богу? Я пришла к Господу через одну женщину. Она мне сказала, что есть церковь в городе Славянске. И я пошла в эту церковь. Женщина эта занималась гаданием. Я об этом сначала не знала, а после мне рассказали, что она действительно занимается гаданием, и говорили об этом, что это грех большой. Но мое сердце, когда я пришла в церковь, оно ликовало. Мне было радостно слышать Слово Божье, быть в общении со всеми святыми, изучать Слово Божье. Я там познала такую силу Божью, что Господь милостив, любящий Господь, что Господь нас любит всех, и что это общение с Господом прекрасное. Основное, чтобы довериться Господу и с верой пойти за Богом. И Господь это чудно усмотрел, Он коснулся меня. Я пришла к Господу, я пришла с покаянием. Я так благодарна Господу, что Он меня нашел и призвал, Он простил мне мои все грехи, Он омыл своей драгоценной кровью, и я прощена, я верю, что Господь меня простил, Господь научает меня, Он мне дал огромное исцеление, которое у меня было со здоровьем, Господь все усмотрел, разрешил, и я благодарна Господу, что жив Господь, доверится Господу, и Он укажет правильный путь, Он укажет свет. Я благодарю Господа, что Он явил мне свет, и что я вышла с тьмы, с той греховной жизни, и сейчас, в данный момент, я хочу славить и прославлять имя Божье. А сейчас, пожалуйста, расскажите о вашем доме. Кто у вас в доме живет-то? Мой муж неверующий, но я хочу сказать то, что Писание нас учит, ибо неверующий муж освящается женой верующей. Я молюсь за мужа и верю в то, что Господь на молитву мою обязательно ответит. Он не оставит, Он спасет душу мужа моего. И есть у меня племянники, которым я много-много говорила о Господе. И они пришли к Господу. Они пришли с покаянием. Пришла вся семья их. Все они трое пришли к Господу. Они приняли водное крещение, пришли к Богу и радуются. Когда я с ними встречалась, они говорили, «Да, это прекрасно быть с Господом». Как мы могли раньше этого не понять? А сейчас мы хотим быть постоянно в общении и славить, прославлять Бога и Иисуса Христа за то спасение, которое Он даровал даром. Он дал его. Он ни за какие деньги просто-напросто пришли, говорит, мы открыли сердца свои, Господь нас благословляет, говорит, таким благословением, которое, говорит, мы раньше даже не думали об этом, думали, что это просто разговоры, это миф, непонятно что. А в данный момент они рады этому общению с Господом. И дети мои, то же самое, я говорю, сын мой старший, я говорю о Господе, что спасение только в Боге. Слушайте ни слова с моей невесткой, с внучечками. И я тоже верю, что Господь откроется им Духом Святым, что приведет к спасению их, просветлит Он их сердца, явит свет им, выведет со тьмы. Скажите, пожалуйста, вот вы двоих детей взяли из детдома. Вы не жалеете об этом? Ой, я не жалею совершенно. Я так радостна тому, что у нас есть двое детей, и я люблю их. Я люблю любовью Иисуса Христа, который возлюбил нас всех. И я благодарна Господу, что Господь дал нам этих детей, Он усмотрел. И я то же самое молилась по этому поводу, когда произошло в моей жизни, что мы нуждались в детях. И Господь усмотрел, дал нам прекрасного сына Толю и Дашеньку, девочку, дочечку нашу дал нам. Дети наши посещают воскресную школу, они изучают Слово Божье, они молятся всегда, искренне молятся о нашем папе. И молятся о многих других и рассказывают им за Господа Иисуса Христа, что действительно с Богом это прекрасно. Я очень рада, что у нас есть детки, двое деточек. И я понимаю, что это служение Господу, что Богу это угодно. И Бог дает такое обильное благословение, что я рада этому. Он заботится о нас. Написано, что прежде всего ищите Царство Небесное, Господь позаботится. Я вижу это, воочию вижу, что Господь заботится о нас, Он любит нас, Он дает все потребное нам. И я благодарю Бога за это. Скажите, вы достаточно обеспечены? Нормально Бог подает для сирот? Бог насколько щедр, Бог насколько любящий Господь, Он насколько посылает благословение, я осознала и поняла верующим. Кто с верой подходит к Господу. Добрые дела это прилагаются, а вот вера это прежде всего. Я благодарю Господа, что Он о нас позаботился в городе Сургуте. Очень обильно Он позаботился. Он такое благословение нам послал, что даже многие верующие те говорят, что как же так? Это действительно Божья милость над вами, которая вы вот приехал, все у вас есть благословение, вы имеете. Квартиру вы купили за такой малый период. Вы имеете машину, вы имеете все, что вам потребное здесь. Что бы вы посоветовали тем женам, у которых мужья-то неверующие? Вот вас слушает жена, у которой муж неверующий. Что бы вы ей посоветовали? Я бы посоветовала непрестанно молиться и не оставлять своей просьбой, надеждой молиться Богу и просить Господа о помиловании. И Господь услышит эту молитву, обязательно услышит, и будут наши мужья верующими. Я верю, что Господь моего мужа приведет, и те, у кого-то есть какие-то сомнения, переживания. Это сердце моего тоже переживания. Я очень переживаю, и я благодарна Господу, что Господь дает время еще для того, чтобы и шли к Господу. Благоприятное время, что еще Господь усматривает это, чтобы многие-многие пришли к Господу и покаялись. И написано в Писании, также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слов приобретаемы были. Хорошо. То есть вы верите, что спасешься ты и дом твой – это слова, которые исполнятся в вашей жизни. Я верю в это. Призови имя Господне, спасешься ты и весь дом твой. Слава Господу! Слава Богу! Ваша заветная мечта. Моя заветная мечта, я говорила и говорю об этом, чтобы пришли все мои самые близкие, муж, дети мои, взрослые, знакомые, мои родные, у меня очень много родных. Близкие, соседи, вот я многим говорю по работе, чтобы многие пришли к Господу, к Иисусу Христу, к Спасителю нашему дорогому, который пролил свою святую кровь на Голгофе. Он не напрасно ее пролил. Это жертва его за нас, таких вот грешных, немощных, больных. И я верю в то, что Господь услышит наши молитвы и приведет наших всех, за кого мы молимся, за кого мы переживаем, за те души, которые в данный момент не видят света Божьего. И я хочу сказать еще, что в Псалме 77, стих 7 написано: «Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Да поможет нам Господь поступать именно так. И да благословит вас Господь. До свидания. До свидания.